Джек! Сделав глубокий вдох, он снова вцепился в рукоятку онемевшими пальцами, уперся ногами в пол и теперь уже двумя руками потянул ее на себя. У него получилось! Где-то под ногами негромко бухнул пиротехнический заряд, отстреливающий кабину пилота вертикально вверх. Легко кабина выскочила из титановой скорлупы, как насекомое из старого хитинного панциря, и влетела в открытый люк. Но всего этого Джек уже не видел. Сознание вновь оставило его. 10:43. Глубоководная станция «Нептун». Глядя на экран, Карен видел, как Наутилус разделился на две части, и верхняя мячиком подпрыгнула вверх прямо в отверстие люка. После этого она сразу нажала на кнопку откачки воды и декомпрессии. Карен подошла к смотровому окошку. Капсула, в которой находился Джек, плясала по поверхности воды, под самым потолком шлюзовой камеры, а люк в полу закрывался. Послышалось гудение насосов. Карен смотрела, затаив дыхание. Джек сидел в кресле, повиснув на ремнях. Откачка воды и выравнивание давления продолжались 5 минут. За это время Карен успела вызвать Фатом и сообщить о том, что Джек уже на борту станции. Она также узнала о том, что Чарли совместно с Габриэлем трудится над каким-то новым планом. Занятая мыслями о Джеке, она едва слушала. Над дверью загорелась зеленая лампа, оповещая о том, что опасности больше нет. Карен отперла замок и открыла дверь шлюзовой камеры. Водительская кабина, наполовину акриловая, наполовину титановая, лежала на боку. От Роберта Карен уже знала, как открыть ее. Сорвав со стены маленький баллон с кислородом и маской, она кинулась к кабине, ухватила за рукоятку ручного открывания купола и принялась крутить ее. По внешнему виду и принципу действия это устройство напоминало автомобильный домкрат. Карен заглянула внутрь. Лицо Джека посинело. Она ухватила за рукоятку обеими руками и принялась крутить еще быстрее. Наконец, с негромким шипением купол отделился от титанового поддона и на Карен дохнуло застоявшимся, пахнущим смертью воздухом кабины. Оттолкнув купол в сторону, Карен опустилась на колени и освободила обмякшее тело Джека от ремней. Его кожа была холодной и влажной, и Карен с ужасом подумала, что за несколько минут, прошедших после их короткого разговора, жизнь оставила его. Но нет. Взяв его запястье, Карен нащупала пульс. Прерывистый и нитевидный он все же был, а его грудь, хоть и едва заметно, все же вздымалась. Карен положила кислородную маску на его рот и нос, а затем открыла вентиль баллончика с кислородом. Приблизив губы к его уху, она прошептала: «Дыши, Джек!» Будучи без сознания, он все же, видимо, услышал ее слова, поскольку грудь его стала подниматься и опускаться более глубоко и равномерно. Карен расстегнула неопреновый гидрокостюм Джека, чтобы ему было легче дышать, и вздрогнула, когда на ее запястье легла его холодная рука. Опустив глаза, Карен увидела, что Джек смотрит на нее. — Карен! — хрипло проговорил он. Карен заплакала и нежно обняла его за шею. Несколько секунд никто из них не шевелился. Наконец Джеку с помощью Карен удалось сесть. Он отвел рукой кислородную маску и баллон. Краска постепенно возвращалась на его лицо. — Расскажи мне, что происходит? — клацая зубами, попросил он. Карен пересказала события последних часов. Джек встал на колени и тяжело закашлялся. — В чем заключается план Чарли? Он не вдавался в детали. — Это на него похоже. Джек встал, опираясь на плечо Карен и растирая руки. — Сколько времени у нас в запасе? — 1 час. Глава 20. Прыжок во времени. 19 августа, 11:05. Глубоководная станция «Нептун», океане. Джек сидел, закутавшись в теплые пледы. Он только сейчас начал чувствовать пальцы своих ног. На экране компьютера перед ним вздрагивало изображение Чарли. Сначала расскажи мне о ядерном ударе. Что-то еще за новость.